Глава 4. О, горе! Как потускнело золото, червоное злато поблекло. Жемчужины святые разбросаны на перекрестках улиц. О, сыны драгоценные Сиона! На вес золота они были. Теперь цена им — горшок из глины, гончара-поделка. О, горе! И шакалы, сосцы дают щенкам, молоком их кормят. А дочь народа моего жестока, как страус в пустыне. Запеклись у младенцев губы, пересохла от жажды в горле. Просит ребенок хлеба, но никто не дает ни крошки. Кто наслаждался пирами, теперь на улице всего лишился. Кто с детства одет был в пурпур, роется в отбросах. О, народ мой, кара твоя тяжелее, чем наказание Содому. Пал он в одно мгновение, не от рук человека. Были юноши твои светлее снега, молока белее. Тела их аллея кораллов были, сияли они, как сапфиры. Теперь почернели они, как уголь, встретишь их, не узнаешь. Кости обтянуты кожей, словно кора огрубевшей. Смерть от меча лучше, чем смерть от голода, когда нет урожая в поле и дух испускают в мучениях. Матери нежные сами детей своих варят. Стали младенцы пищей, мой народ гибнет. Господь преисполнен гневом, ярость излил свою. Разжег он пожар на Сионе, дотла его выжег. Не думали цари земные, властители мира, что войдет неприятель лютый во врата Иерусалима. Вот расплата за грех пророков, за преступление священников. Проливали они в Иерусалиме кровь праведных. Как слепцы по улицам ныне бродят, замараны кровью. Даже коснуться никто не смеет их одежды. Кричат им: «Прочь, нечистые! Уйдите, не прикасайтесь!» Говорят о них народы: «Бродяги жалкие, не жить им больше! Сам Господь сделал их беглецами, больше на них не посмотрит!» Священники ныне в презрении, нет пощады старцам. А мы все глаза проглядели, на помощь надеялись тщетно. С башен смотровых смотрели, ждали народ, что не мог спасти нас. На каждом шагу засада, из дома выйти боимся. Смерть приближается, дни сочтены наши. Вот она, наша смерть. Гнались за нами враги, быстрее орлов в небе, преследовали по горам, в пустыне подстерегали. Господень помазанник, дыхание наше, в ловушку их пойман. А мы о нем говорили: под его защитой устоим средь народов. Ликуй, торжествуй, дочь дома, живущая в стране Уц. Но и тебя не минует чаша, опьянеешь ты, срам свой откроешь. Дочь Сиона, наказание твое завершится, он положит конец изгнанию. Дочь Идома, за грехи твои он тебя покарает, преступления твои обнажит.